Часть вторая. Их было двое. Два шкипера, два друга, два крестовых брата, поменявшихся крестами в бурю в час, когда вместе они гибли. Они одновременно увидели в детстве солнце, поднимавшееся из-за степи и уходящее в море. Вместе они сошли по каменистой тропинке к морю, чтобы уйти в море, чтобы пройти путь от юнги до шкипера, чтобы водить по морям трехмачтовые бриги. Их одинаково просолило море. И вместе они сошли в смерть. Им одинаково задалась жизнь, потому что они были почтены товарищами, водили бриги и пароходы, потому что у них были красивейшие жены и были хорошие дети, потому что у них была удача и крепко сидели головы на крепких плечах. Николай женился 5 годами позже Андрея. Это были два друга, обменявшиеся крестами в гибели, чтобы обменять жизнь одного за жизнь другого. Тогда там, в море, в снегу и ветре, в месяце декабре у берегов Сулина, их трепал Грего Тримунтан. Они оба стояли у руля в ночи, в ветре, в снегу, без компаса, без парусов, без мачт. Им не было страшно той красноватой в свете фонаря воды, которая забегала на мостик, и страшно было только лишь то, что руки окоченели, и не было сил держаться за руль, разжимались пальцы. Тогда они обменялись крестами на рассвете, когда их шхуну выбросило на берег. Одного из них звали Николаем, другого — Андреем. Всегда о жизни каждого можно сказать, что она проста, и никогда нельзя говорить так. У Андрея была красавица, прекрасная жена, дочь моряка, внучка моряка, вольная, как море и как ее отцы, обветренная всеми тримунтанами. У них был сын. Андрей ушел в море, в синь мраморного Эгейского, Средиземного морей, в Константинополь, в Пирей, порт Саид, на месяцы, за деньгами, за подарками, за Волонеей, за Термоламой, за фигами, за коврами. Николай пришел с моря с деньгами, с шалями, с маслинами. Николай, той походкой, которой ходят моряки после моря, принимая землю за палубу, ходил из дома в дом, шкипер, почетный гость, заходил в кофейную выпить чашку кофе и угостить рюмкой мастики товарищей. Закатами он со всеми смотрел в море, надвигая на глаза картуз. И тогда он говорил значительные фразы о Стамбуле, о Чанаке, о Метлене, о смирнских тавернах, о том, как созвездие, называемое поясом Иакова, ночами на Средиземном море только на кварту поднимается над горизонтом и опять уходит в море в какие-нибудь 20 минут, как запрыгивают на палубу летучие рыбы, и как много синего Эгея, синее небо, синяя вода, синие горы. К морю приходила жена Андрея, Мария, с ребенком за руку. Море обдувало ее платье, косынка билась парусом, глаза ее были синие, глаза скифки, и скифские своевольно были сложены ее губы, просоленные морем. Вечерами Николай приходил к Марии. Мария укладывала сына, и потом они пили вместе вечерний чай в мелочных разговорах. И поздно ночью, когда давно уже были убраны на ночь рыбачьи лодки и даже собаки полегли спать, однажды Мария сказала, что она любит не мужа, но Николая. В комнате стоял кругленький столик в турецкой расшитой скатерти, перед диванчиком в подушечках. На столике лежали альбомы Афины Стамбула, были кружевца под альбомами. На стене за диваном висели фотографии моряков в рамках, уже засиженные мухами. Николай сидел на диванчике. Мария была рядом в кресле. Мария заговорила простыми словами о том, что он не уйдет к себе, что он останется здесь, что она любит его. Мария протянула руки к Николаю, положила их к нему на колени, скифские ее глаза провалились внутрь, скифские ее губы засохли солью. И тогда заговорил растерянно Николай. «Маня», — сказал он, — «я с твоим мужем друг, мы с ним крестовые братья. Я тебя очень люблю, потому что ты красивая женщина и хорошая жена моего друга. У меня в портах, на берегу и в море, на палубе было много грехов, но с тобой я никогда не согрешу против моего друга. Хотя, быть может, и хотел бы согрешить. Если ты будешь говорить такие слова, я не буду ходить к тебе. Забудь об этом, Маня. Этого никогда не будет. И мы станем с тобой друзьями, как были до сих пор. И я буду приходить к тебе, чтобы ты не скучала, когда Андрей будет уходить в море, а я буду на берегу. Я никогда не согрешу против моего друга. Как передать этот ночной их разговор? Об этой должно быть настоящей любви Марии, когда Мария твердо сказала Николаю, что если он не пойдет по ее воле, она солжет, наклевещет. Скажет мужу, расскажет мужу, что он, друг мужа Николай, добивался Марии, добивался ее чести. «Маня», — говорил Николай, — «не надо так поступать. Пойми, ты только разобьешь себе жизнь, потому что я тогда буду вынужден сказать всю правду, а Андрей мне поверит больше, чем тебе, потому что он знает меня больше, чем тебя. И ты сделаешь моему другу очень большое горе, потому что он тебя любит». Лучше, Маня, давай забудем эту ночь и никогда не будем говорить об этом. Я знаю, ты женщина молодая, и с кем греха не бывает. А я завтра опять приду к тебе чай пить. Море дуло на берега, сыпало прибрежными песками, катило волны, перемывало камни, перекатывало время. Андрей был в море, срок его пути кончался. Николай приходил пить чай и шепотом говорил истины о том, что не надо разбивать счастье людей, о том, что масло есть вещь масляная, и о том, как пояс Иакова ночами в Средиземном море поднимается только на несколько минут и как танцуют смирнские танцовщицы. Андрей пришел с моря. Его брик остался в порту. На боте он пришел в поселок. В тот час, когда окна огнем отражали закат солнца, он пришел к себе в дом. И по обычаю моряков в этот вечер никто не подходил к его дому, ибо там он оставался с женой. Наутро Николай пришел к другу. Два шкипера поцеловались братски, и брат Андрей подарил Николаю константинопольский мундштук, бочонок маслин, мешок фиг, ящик рома. Они сели к круглому столу с альбомами, чтобы выпить по рюмке дузики и по чашке кофе. Им подавала Мария. Николай следил за ней, она была бледна, туманна, медленно в движениях, как бывает с женщинами после страстной ночи. «Маня», — сказал Николай, — «почему ты не посидишь с нами?» «Друзьям надо побыть одним», — ответила Мария и ушла к сыну. Андрей и Николай выпили много рюмок дузики, и потом они пошли в кофейню, два примерных на поселок шкипера, два друга. В кармане Андрея от моря и от портов застряли турецкие пиастры, греческие лепты, английские шиллинги, французские франки, и он, Андрей, только что оставивший борт, сорил ими в кофейной, угощая товарищей, своих учителей-стариков, своих погодков, собродяг по морям. Андрей был в новом пиджаке, и всем показывал новый револьвер, купленный у бельгийца Хайфе.